Поймать кукареку за хвост. Труднее всего по ночам. Я не говорю, что сильнее всего скучаю. Потому что я не скучаю, но по ночам, лежа один в постели, я думаю о ней. Не слишком теплые мысли. Не о том хорошем, что было между нами. Скорее, я вспоминаю ее в трусах и футболке. Как она спит с открытым ртом, тяжело дышит. Оставляет кружок слюны на подушке. И как я сам гляжу на нее. Что конкретно я чувствовал тогда? Прежде всего, изумление, что мне не противно. А потом эдакую нежность. Не любовь. Нежность. Какую испытываешь к животному или младенцу, а не к партнерше. Тут я начинаю плакать. Почти каждую ночь. И это не слезы сожаления. Я ни о чем не жалею. Мне не о чем жалеть. Это она от меня ушла. Задним числом понимаешь, хорошо, что мы расстались, причем не только для нее, для нас обоих. А еще лучше, что мы сделали это вовремя, прежде чем оказались замешаны дети, и ситуация стала еще сложнее. Так чего же я плачу? До того. Когда у тебя что-нибудь отнимают, пусть это и было говно, тебе больно. Даже если тебе опухоль удаляют, остается шрам. А ночь, видимо, лучшее время, чтобы его расчесывать. У УЗИ новый мобильник. Из тех, которые получают обновления с биржи в реальном времени. Когда акции его компьютерной фирмы растут, телефон играет ему «Ты крут», Сарит Хадат. А когда падают, телефон играет «Одиночество» Зоара Аргова. Уже месяц УЗИ носится с этой приблудой, и каждый раз она его смешит, как впервые. «Ты крут» смешит его больше, чем «Одиночество», потому что смеяться все-таки легче, когда купюры валятся на тебя с неба, чем когда кто-то вытаскивает их у тебя из кошелька. А сегодня, объясняет мне УЗИ, праздничный день, потому что сегодня он собирается как следует вгрызться в опционы Насдака. Эти опционы называются ку-ку-ку-ку, но УЗИ считает, что смешнее называть их кукареку. Если Насдак растет, они тоже растут. А поскольку Насдак, глаголит УЗИ, вот-вот взлетит выше крыши, нам надо только поймать кукареку за хвост и вместе с ним взлететь к небесам. УЗИ объясняет мне все это 20 минут, а договорив, снова проверяет экран мобильника. Когда он приступил к объяснениям, кукареку равнялся 1,4, а теперь он уже 1,55. «Вот же мы, козлы!» — сокрушается УЗИ, уминая ореховый круассан и разбрасывая крошки во все стороны. «Сечешь, да? Только за эти полчаса мы могли наварить 10%. «Почему ты говоришь «могли»?» — спрашиваю я. «И о каких деньгах речь? Ты думаешь, у меня есть деньги на это дело?» «На это дело много не надо», — говорит УЗИ. «Мы могли начать с 5000 шекелей и уже сейчас настричь купонов на 500. Но мы не начали. Знаешь что? Забудь. Все это я тебя напрягаю. Это я. Я не начал». Хотя в глубине души я знал четко и ясно, как младенец знает, что мама всегда его будет любить, Насдак пробьет 1,5. Есть мамы, которые бросают младенцев, замечаю я. Может быть, бормочет УЗИ. Но только не мама кукареку. Говорю тебе, мне надо было вложить туда все свои деньги, а я предпочел подождать. И знаешь почему? Потому что я лузер. Ты не... Начинаю я, но УЗИ уже несет. Ты посмотри на меня! «Мне 35, а у меня ни единого миллиона нет!» «Ты же мне всего неделю назад говорил, что у тебя на бирже играет больше миллиона», — говорю я. «Шекелей!» — пренебрежительно фыркает УЗИ. «Что такое миллион шекелей? Я тебе про доллары говорю?» УЗИ печально проглатывает последний кусочек круассана и запивает его остатками диетической колы. «Ты посмотри вокруг», — говорит он. Прыщавые дети, которые мне кофе подавали в пенопластовых стаканчиках, работая на стартапы, которые я же и придумал, теперь ездят на мерседесах. А я вожу 205-й Пежо, как подполковник какой-то. Кончай ныть, говорю я. Поверь, многие жизнь бы отдали за то, чтобы с тобой местами поменяться. Многие, злобно усмехается УЗИ. Какие это многие? Многие уволенные в Сдероте? Многие прокаженные в Индии? Что с тобой творится, дади? Внезапно ты стал доволен своей судьбой? Кажется, этот твой развод совсем тебя расплющил. Мы с Узи знакомы лет так с трех. Времени прошло много, а изменилось мало. Узи говорит, что и тогда я постоянно себя жалел. Когда дошло до старших классов, я только и делал, что мечтал о подружке, а Узи уже тогда хотел поймать жизнь за хвост. Летом он организовал детский лагерь. Бизнес-план был прост. Узи делился с детьми половиной денег, которые ему платили родители, а взамен дети помалкивали о том, что он не придумал для них никаких занятий. Только бросил на траву рваный футбольный мяч и раз в 2 часа давал им попить из фонтанчика. Сегодня у Узи уже есть собственная квартира, жена, бывшая секретарша из дутой компании, где он когда-то работал, и толстенькая дочка, вылитая он сам. «Если мы сейчас разведемся, — говорит Узи, — она получит половину. От всего. И это потому, что перед свадьбой я разнюнился и не заставил ее подписать брачный контракт. Я уже заплатил за завтрак, и теперь мы ждем сдачи. А вот ты, — продолжал Узи, — вышел из своего развода королем. Ни шекеля она не взяла. Это потому, что взять было нечего. Я пытаюсь придать комплименту разумные пропорции. Пока что. Узи похлопывает меня по спине. Пока что. Теперь, когда между вами все дела подписаны, самое время поймать жизнь за хвост и выйти единственным победителем. Как в лотерее. Без партнеров. Без партнеров. Автоматически повторяю за ним я и выпиваю самый последний, самый сладкий глоток кофе. «Без партнеров», — повторяет Узи. «Только ты, да я. Есть у меня чувство, что кукареку слегка просядет еще раз. Не слишком низко, это до 1,35. И тут мы начнем. Начнем ему вставлять». Официантка все не несет сдачу, а вместо нее появляется хозяин заведения. «Простите», — говорит он, — «мне очень неловко вам мешать, но сотенную купюру, которую вы дали...» Фальшивая. Видите? Теперь он держит купюру против света. Не настоящая. Я беру купюру у него из рук и смотрю на водяной знак. И вместо портрета бывшего президента Бен Цви мне улыбается кое-как намалеванный смайлик. Фальшивая? Загорается Узи и выхватывает у меня сотку. Покажи. Хозяину он бросает взамен другую купюру, и тот изучает ее на свет. Я тем временем извиняюсь. Говорю хозяину, что расплатился 200-й купюрой в такси по дороге сюда. Видимо, таксист подсунул мне фальшивку вместе со сдачей. «Она крутейшая, эта купюра!» — говорит Узи. «Ты мне ее продашь? За 100?» «Что ты так тащишься?» — говорю я. «Она фальшивая!» «Именно из-за этого, дебил!» — говорит Узи и вытаскивает из кошелька пачку купюр. «Не фальшивая у меня уже есть! А вот фальшивая — это же класс!» Если кто меня плохо обслужит, так я сразу с ним фальшивой расплачусь. Ладно, говорю я, бери. 100 фальшивых шекелей в подарок от меня. Теперь мы в машине у Узи. Только сели. Не знаю, зачем я рассказал ему, что плачу по ночам. Узи не совсем тот человек, с которым надо делиться подобными вещами. И это, подчеркиваю я, не из-за нее. Я совсем не хочу, чтобы она вернулась. Понимаю, бормочет Узи. «Понимаю, я ж ее знаю». Мобильник играет ему песню про то, что он крут, но он даже не глядит на экран, чтобы узнать, насколько поднялись акции. Только придвигается ко мне лицом почти вплотную и всматривается, как врач, обследующий пациента. «Знаешь, что тебе сейчас надо?» «Причем срочно», — говорит он. «Эфиопский сэндвич на Матлон-56». «Мы только поели?» Противлюсь я. «Сэндвич — это не еда», — говорит Узи, возясь с ключом зажигания. «Сэндвич — это одна эфиопка под тобой, а вторая над тобой, прижимается грудями к твоей спине. Знаешь, что когда мне это первый раз предложили, я тоже не сразу просек, но это реальная круть». «Что это за Матлон-56?» — спрашиваю я. «Публичный дом?» «Давай не будем менять тему». Узи проворачивает ключ. «Сейчас мы говорим о тебе. С тех пор, как вы с Офрой расстались, ты ни разу не трахался, так?» Я киваю и добавляю, честно говоря, мне не очень-то и хочется. «В жизни!» — Узи снимает машину с ручника. «Не всегда делаешь то, что хочется. Если ты пытаешься сказать, что я плачу, потому что не трахаюсь, то ты не прав, сопротивляюсь я. Я этого не говорю. «Я этого не говорю», — Узи барабанит пальцами по рулю. «Я говорю, что ты плачешь, потому что твоя жизнь пуста, потому что в ней нет ни смысла, ни содержания». Он касается груди чуть правее сердца. Так что если рядом обнаружится какой-никакой смысл, хватай этот смысл, а если нет, забивай дыру пробкой. Такой, знаешь, временный, пока смысл не прибудет из головного офиса. И вот в таких случаях эфиопский сэндвич — отличная пробка. «Отвези меня домой», — говорю я. «Моя жизнь и без того отвратительна, чтобы еще и к проституткам ходить». Но Узи уже не слушает меня. Его мобильник раздражается теперь третьим, незнакомым и скучным рингтоном, который Узи настроил для входящих звонков. В трубке кто-то из банка. Узи ноет ему про кукуреку и просит купить ему ку-ку-ку-ку на 20 тысяч долларов, когда снова упадет. 10 тысяч для меня и еще 10 тысяч для друга. Я мотаю головой, но Узи меня игнорирует, а, закончив разговор, сообщает. «Не поможет, Дади. Мы с тобой поймаем кукареку за хвост». Сквозь тонкую стенку я слышу, как мобильник Узи поет, что Узи крут, и кто-то заходит со смехом. Сегодня на Матлон 56 не было эфиопок, и Узи пошел с одной грудастой, объяснившей на английском, что она чешка, а я с крашеной блондинкой, видимо, русской. Теперь за стеной смеется Узи. Наверное, чешская штучка тоже неплохая пробка. Блондинку зовут Мария. Она спрашивает, хочу ли я, чтобы она помогла мне раздеться. Я объясняю, что это ни к чему, что я пришел сюда только из-за своего ненормального друга, и с моей точки зрения мы можем посидеть тут, подождать, пока Узи не кончит, а потом вместе выйти, не потрахавшись. «Не трахать?» — пытается понять Мария. «Сосу?» За стеной мобильник Узи снова играет ему Сарит Хадат. Там происходит что-то хорошее. Мария расстегивает пуговицы у меня на штанах, и я говорю себе, что если ее остановить, она обидится. Я знаю, что это не так, но пытаюсь в это поверить. Может быть, Узи прав, и мне сейчас нужно просто забить пробку. Пока Мария делает то, что делает, я сочиняю ей жизнь. Веселую такую, приведшую ее к проституции в результате свободного выбора. Однажды я видел такой фильм про добрую и счастливую французскую проститутку. Может, Мария такая же? Только русская. Когда я смотрю вниз, я почти не вижу ее саму, только волосы. Время от времени она поднимает голову и спрашивает: «Так хорошо?» И я смущенно киваю. Еще чуть-чуть, и это закончится. В те полчаса, что мы проводим на улице Матлон 56, кукареку пробивает потолок. Когда мы выходим на улицу, залитую стыдящим солнечным светом, кукареку уже равен 1,75, что должно, по словам Узи, принести нам 150% от вложенной суммы. А кукареку, зная, рассекает себе голубое небо, как воздушный змей. И мы летим, держась за его хвост, крепко-крепко, чтобы не упасть.